и по внутреннему потенциалу, и по искренности эмоций. У нас школа сильная. Другое дело, надо идти дальше, а дальше, увы, начинается косность. Мы настолько упиваемся тем, что мы самые-самые, и не замечаем другого, чего не проходили. У нас большие проблемы с театральной формой. Хотя вот парадокс. Главный чародей формы в живописи, музыке, театре из России. А каждый ли артист из наших может работать в той эстетике? Артист, который работает со мной, должен быть внутренне очень гибким, любить и понимать существование вне текста, уметь через форму выразить многое. Мне в этом смысле нравится Евгений Миронов, Табаковские ребята, Игорь Ясулович. Но с артистами академического театра, доведись мне там ставить, пришлось бы тяжело, идеально работать с людьми, которых ты сам воспитал. В театре мне не интересно строить что-то свое левой рукой через правое ухо. Мне важно ставить спектакли на основе традиций, не слишком отрываясь от них и соединяя при этом разные жанры. Когда известный психиатр Бехтерев увидел, как великий актер Качалов играет Достоевского, он сказал, что по его игре можно изучать явление раздвоения личности. Ты можешь назвать артистов, которые обладают такими невероятными способностями? Знаю двух артистов такого типа – Константина Райкина и Евгения Миронова. Их нервная природа такова, что они мгновенно могут переключаться из одного полярного состояния в другое. Между прочим, когда главный психиатр Москвы Владимир Козырев посмотрел Женьку в спектакле «Еще Ван Гог», то сказал мне, что это абсолютно точная характеристика раздвоения сознания. Заметь, что Женька не сумасшедший. Хотя наши внутренние диалоги, которые особенно свойственны натурам творческим, есть люди, которым это чувство незнакомо, это не что иное, как галлюцинации и раздвоение личности. Не надо пугаться, это нормально. Интересно, легко или тяжело жить человеку, который больше других думает о потустороннем мире? Что бы я ни думал, это не будет иметь никакого значения. Человеку, и мне в том числе, тоже хочется, чтобы его «я» сохранилось в любой форме. А что, если человек запущен на землю в виде наглой пробы, однажды написал Достоевский? Вполне возможно, что идет эксперимент, который уже дал много отрицательных результатов, и с человеком, может быть, пора кончать. Скажи, во что можно верить? Я верю только в личный путь и в верность чувств, потому что без этого человек — ничто. Вот в «Старосветских помещиках» у Гоголя на первый взгляд ничего не происходит. Такое медленное течение жизни. На самом деле это одно из самых мистических произведений писателя. Оно о том, что все в этой жизни приходящее и гармония в любой момент может быстро быть разрушена силами, от нас независящими. Но самая главная в нем мысль — физическая смерть может быть попрана верностью чувств. Ведь Афанасий Иванович уходит вслед за Пульхерией Ивановной. Это сознательный уход, точно такой же, как был у самого Гоголя. Ведь он себя сознательно умертвил. Его пиявками терзали, в холодную ванну опускали, в мокрые просто не заворачивали. А он только стонал: «Перестаньте меня мучить». Предопределение, смирение. Звучит красиво, успокаивает, как таблетка. Но как так грустно? Да, это предопределение, которое надо понять и смириться с ним. Нельзя все попытаться объяснить словами. Конечно, надо жить, конечно, надо верить. все равно без любви к этой жизни –